грыз собачье ухо. Собака опять взвизгнула от боли и попыталась вырваться. Мужчина держал ее крепко, и, да, собачье ухо было у него во рту, а потом на глазах Клая мужчина ухо оторвал. Тут уж собака взвыла, совсем как человек, и несколько уток, которые плавали в соседнем прудике, крякая, поднялись в воздух.